Глава 59. Дивногорск. Наши дни. Сергей Парамонов восседал в беседке важный, как языческий идол, с раскрасневшимся после сауны лицом и угощал чаем с вареньем и медом Кретова и Чернецова. «Вот что значит профессионалы своего дела», — восхищался он, и с его жирных щек стекали капли пота, которые мужчина даже не смахивал. «Раз-два и отыскал афериста. Пусть получит по полной. Я хочу, чтобы он сгнил в тюрьме». «Вряд ли ему дадут по максимуму», — честно сказал Андрей. «Ему можно предъявить сокрытие улик и покушение на убийство. Свидетели последнего имеются, так что лет 10 Игорь получит. О самолетах, конечно, придется забыть, как и о больших денежках». Полное лицо Парамонова покраснело еще больше. «Как Лиза?» — спросил он, и голос его дрогнул. «Надеюсь, ей ничего не будет?» «Она делала все, чтобы...» Кандидат в губернаторы прервался. Разумеется, ему не хотелось говорить о планируемом преступлении. «Ваше заступничество пошло ей на пользу», — кивнул Кретов. «Пока женщина отпущена под подписку о невыезде, но думаю, что в скором времени с нее снимут все подозрения». «А еще я бы хотел...» — Сергей снова запнулся. «В общем, я дам ей деньги, и неплохие. Я считаю, что это правильно». «Ваши деньги, ваши проблемы», — усмехнулся полковник. «Хотя эта женщина наверняка бы предпочла семейное счастье, как и Мария Фогель». «Извините, я на минутку». Парамонов встал и вышел из беседки. Не потому, что ему нужно было выйти, просто хотелось вспомнить Лизу. И он, облокотившись на перила мостика, перекинутого через ручей, воскресил те далекие годы, когда совсем молоденькая девочка делала для него все, готова была пожертвовать своей жизнью. Он никогда бы не признался ей, что женился на дочери чиновника, а она оказалась сварливой, неряшливой, непривлекательной. И Сергей с удовольствием развелся бы с ней, если бы не тесть. Да, если бы не тесть и не его сегодняшнее положение. Кто-то из журналюк обязательно раскопает, кем была Лиза раньше. Хотя Парамонов прекрасно знал, что она была просто несчастным, запуганным ребенком и досталась ему, дивногорскому бандиту, чистой и непорочной. Потом он подумал об их общем ребенке, который не родился по его вине. И в том, что Лиза сейчас одинока, разумеется, виноват только он. Парамонов сплюнул в чистую воду, на дне которой резвились маленькие черные рыбки. «Что ж поделаешь, такова жизнь». «Я положу на ее карту 50 000 долларов», — произнес он, спугнув какую-то птицу с белым хохолком. «И буду интересоваться ее житьем-бытием. Я никому не дам ее в обиду». Сергей не знал, что в это же время Лиза плачет в своей квартире, проклиная деньги, которые не позволили ей стать счастливой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Александр Лутошкин.